Глава 8. Арк-Роял, Федеративное Содружество, 16 апреля 3055 года. Несмотря на то, что Феллон отлично понимал ситуацию, он не мог сдержать широкую улыбку, входя в зал для приемов. Он поднял своей правой рукой левую руку Ранны и поцеловал ее, а потом обернулся к Рагнару. «Волки хорошо провели этот день. У нас есть все основания гордиться собой». Ранна кивнула и одернула складки черного жакета. «Это так, мой хан, но если бы нашими противниками были ягуары или снежные вороны, то мы не гордились бы победой над ними, Воут?» «Но они же не клан, Ут?» «Это стало теперь твоей точкой зрения?» Фел наглянулся на нее. «Это старая традиция гончих, которая называется правом на хвостовство». Ранна встряхнула головой и высвободила свою руку. «Так же, как они не являются кланом, так и ты теперь не принадлежишь гончим. Не удивляйся, если им не понравятся твои старания научить их покорности». Она окинула его быстрым взглядом. «И, мой дорогой, твоя речь может все испортить». Феллон вздрогнул. «А твоя бабка здесь находится вовсе не для того, чтобы выслушивать обвинения, так?» «Нет, она находится здесь за тем, чтобы напомнить тебе об осторожности». Ранна обратила его внимание на оживление, царящее вокруг капитана Моран. «У нас и так уже есть масса врагов, хан Феллон, как вне клана, так и внутри его. Нет никаких оснований для того, чтобы еще больше накалять ситуацию». Феллон начал было убеждать Ранну, что ей нечего беспокоиться, но почувствовал, что ее слова попали в самую точку. Знакомое окружение Арк-Рояла и извращенное удовлетворение, которое он получал, раздражая тех людей, которых считал безосновательно напыщенными, повело его по колее старого поведения. Феллон был рад представившемуся шансу вернуть уважение к себе, хотя бы частично, после того, как потерял его, присоединившись к кланам. Но он знал, что Ранна была права, деликатно напомнив ему, что теперь на нем лежит гораздо большая ответственность, чем в то время, когда он считался одним из воинов внутренней сферы. Феллон по-прежнему был сыном Моргана Келла, но теперь являлся представителем гораздо большего, чем родная семья. Клан Волка сделал его одним из двух своих ханов, и вместе с тем на него была возложена ответственность за судьбы других людей, а не только за свою собственную. «Я всем сердцем принимаю твои мудрые слова, Ранна». Благодарность к ней сделала его улыбку менее самодовольной. «Я буду вести себя так, как подобает хану». «Я никогда и не думала, что ты можешь поступить по-другому, хан-старейшина Феллон». Она наклонила голову, когда увидела, что Кейтлин Келл машет ей рукой. «Извини меня, пожалуйста». «Конечно». Он улыбнулся, глядя, как грациозно она удаляется от него, несмотря на обвивающую ее ноги черную шерстяную юбку, в которой воин клана должен был чувствовать себя стесненно и неловко. «Ты пойдешь со мной, Рагнар?» «Как прикажет мой хан». «Хорошо», — Феллон заметил, что многие присоединились к группе воинов, проигравших сегодня утром в виртуальном сражении. Он подавил в себе желание порадоваться своей победе и, к своему удивлению, обнаружил, что сделать это было совсем нетрудно. Вместо этого он почувствовал что-то вроде стыда за такие мелкие и недостойные настоящего хана чувства. Позади Виктора и Галина стояли два других участника сегодняшнего сражения. Мужчины имели восточные черты лица, хотя светлая кожа Кая и более широкий разрез его миндалевидных глаз ясно указывали на смешанное происхождение. Серого цвета глаза Кая сильно контрастировали с темно-карими глазами Шима и Одамы. Офицер синдиката драконов ростом был на несколько сантиметров ниже Кая и выглядел на 10 лет старше. Феллону показалось, что он увидел край черной с золотом татуировки, видневшейся из-под воротника его рубашки. «Добрый вечер!» – Феллон кивнул Галину, а потом улыбнулся Каю. «Теперь я хорошо понимаю, почему вы стали чемпионом Соляриса». Он перевел взгляд на Шима. «И что у координатора есть достойный наследник». Шим замер, а потом быстро поклонился. Феллон успел заметить смущение, промелькнувшее на лице Шима. Всего несколько месяцев тому назад координатор Такаси Курита был убит, Ишим находился под подозрением у телохранителей Такаси. Кай кивнул Фелону, и его лицо покраснело. «Если принять во внимание, что мой Центурион после переделки был тяжелее вашего волкодава на 15 тонн, вас хорошо приняли бы на Солярисе. Мне понадобилось бы провести много месяцев, рассчитывая свои действия и тренируясь, чтобы додуматься до того, что вы придумали прямо на ходу и продемонстрировали нам здесь». «Это была просто удача», – пожал плечами Фелон. «Я не думаю, что вам следует меня опасаться. Даже если бы мне и позволено пересекать линию перемирия в районе Соляриса, я никогда не хотел бы повторения нашей встречи в реальной жизни. Как я помню, ни один из нас не вышел живым из этого боя». «Я хорошо вас понимаю». Мишель Моран слегка качнула свой бокал с остатками пива. «Мне кажется, что для вас будет не так уж трудно попасть на Солярис, хан Фелон. Его высочество кажется очень опытным в получении любых заложников в любом месте, где он того захочет». «Может быть, это и так, капитан Моран, но для хана Фелона путешествие на Солярис было бы пренебрежением к соглашению, которое Ильхан заключил с Комстаром». Подобие улыбки застыло на лице Рагнара. Военный советник не дал разрешения никому из людей клана пересекать линию перемирия. Виктор кивнул. «В вопросе перемирия все настолько неустойчиво, что даже слухи о людях клана, пересекающих линию, могут вновь развязать войну». Моран отмахнулась от этого замечания пустым бокалом. «Будет ли когда-нибудь окончательно положен конец этой войне, ваше высочество? Посмотрите на захваченные в прошлом году Моргис и Кремонт. А сейчас набеги происходят уже на Лирианской границе. Все, что находится по эту сторону линии перемирия, включая даже Арк-Роял, не может считаться защищенным от нападения. Кажется, что пока вне опасности находится только старая система федеративных звезд». При этих словах Виктор выпрямился и стиснул зубы. «Да, капитан Моран, со стороны кажется, что система федеративных звезд не помогает нам. Однако в действительности это совершенно не так. Она участвует в обороне от кланов, посылая своих мужчин и женщин сражаться в наших битвах. Она снабжает нас ресурсами, необходимыми для успешного ведения войны, и помогает в восстановлении разрушенного. Но никто в их системе не находится под постоянной угрозой вторжения». Моран отдала пивной бокал одному из мужчин и возмущенно потрясла освободившимися руками, подкрепляя этим жестом свои слова. «Система федеративных звезд никогда не теряла ни одного из своих миров. В Четвертой войне ваш отец ухитрился увеличить размеры системы федеративных звезд в 4 раза, а потом переложил на Лирианскую республику оплату счетов за свои завоевания. При этом никто не обратил внимания на то, что мы отдали часть миров синдикату драконов. Сейчас мы несем на себе тяжелое бремя защиты от вторжений в наш мир, а федеративные звезды предлагают нам лейкопластырь, чтобы остановить артериальное кровотечение». «Капитан, не забывайте, с кем вы разговариваете», — рявкнул Гален Кокс. «Все нормально», — спокойно ответил Виктор, скрестив руки на груди и поворачиваясь к Моран. «Мы делаем все, что в наших силах». «Вовсе нет», — Моран сжала пальцами виски, потом отпустила руки. «Мы выступаем против кланов с одной рукой, заложенной за спину. Если бы мы использовали все войска Федеративного Содружества для борьбы с кланами, то давно сумели бы поставить их на место». «Я надеюсь, вы не думаете всерьез, что нам следует взять все войска Федеративных Звезд и собрать их здесь?» «А почему бы и нет?» Принц выглядел удивленным. «Потому что кланы – это не единственная угроза Федеративному Содружеству. Романо Ляо тут же атакует нас, стоит только нам убрать свои войска от границы с Конфедерацией Капеллана». Моран яростно тряхнула головой. «Ерунда! Кроме того, договор Святого Ивса, мир, который все еще считается законной частью земель капелланов и дает большой процент своих войск на борьбу с кланами, чем система федеративных звезд. И, пожалуйста, не нужно говорить, что Свободная Лига угрожает нам. Пока вы держите Джошуа Марика на Новом Авалоне в качестве заложника, Томас не предпримет ничего такого, что могло бы создать угрозу для жизни его сына». «Есть кое-что, о чем вы забываете в своих рассуждениях, капитан Моран. А именно то, что я – Виктор Ян Штайнер Девион. Я вырос здесь, на Лирианской части Федеративного Содружества. Затем я был на Нейджел Ринге, где с отличием закончил обучение, и всю свою службу я провел здесь. За это время мое единственное путешествие в Новый Авалон было связано со смертью моего отца». Голос Виктора начал повышаться, и Феллон посочувствовал ему. «Капитан Моран, из-за своего положения я особенно остро чувствую боль наших потерь, понесенных в Федеративном Содружестве. Я сожалею о гибели вашего брата на Трелване, и вместе с этим меня радуют ваши военные успехи. Я горд и чувствую удовлетворение от того, что сделал все возможное для нашей победы над кланами, хотя и хотел бы сделать еще больше. Да, мой отец был Хэнс Девион, а моя мать Мелисса Штайнер, и это так тесно связывает меня с Лирианской Республикой, что вы вряд ли можете себе это представить». «Неужели так сильно?» – глаза Моран сузились. «Временами я сомневаюсь в этом». В этот момент Феллон внимательно оглядел всех собравшихся вокруг Виктора людей. Мишель Моран и ее люди чувствовали себя более свободно по отношению к нему и Рагнару, чем к Виктору и Галину. Это можно было объяснить только тем, что их горячая дискуссия берет свое начало из утренних упражнений на симуляторе, или даже еще от подготовки к обороне против кланов. Однако Феллон чувствовал, что в ней замешана политика, и был озадачен тем, что же происходит на самом деле. Когда секундой позже он понял, в чем было дело, то чуть не ударил сам себя по голове за то, что пропустил обстоятельства, так сильно бросающиеся в глаза. Виктор и Галин – оба члены элитарной группы «Мстителей», входящие в состав 10-й бригады «Лириан», не надели своих фирменных курток, а вместо них пришли в необычных зеленых шелковых комбинезонах с черной отделкой на манжетах и карманах. Крест, вышитый красными нитками на рукавах и груди комбинезонов, выглядел как знак отличия «Мстителей», но граница вокруг него была выполнена из маленьких драконов, гоняющихся друг за другом, характерных для дома Куриты. Комбинезон Шима ничем не отличался по покрою, только кресты на его кимоно соответствовали когтям дракона. Феллону не показалось заслуживающим внимания то, что Шима Одама был членом подразделения телохранителей и координатора синдиката драконов. Со всех точек зрения военного времени Шим служил дому Куриты добросовестно и хорошо. Но Феллона поразило совершенно другое, а именно то, что одежда, которую носил Виктор, слишком явственно напоминала форму войск синдиката драконов.